«Это что такое сейчас было?» Первой пришла в себя Ольга. В реальности блондинка была еще более чем хороша. Синие глаза, четко очерченные губы, в одежде ни грамма снобизма или вульгарной небрежности. Бежевая юбка до колен, голубая блузка без выреза. То есть тело не подается как товар. Девушка изучающе смотрела на меня, лукаво улыбаясь. Видать, удивил. Имею право после собственной смерти. А вот тут блонди стало не до смеха. Ха-ха, этот холодный образ, ее защита. С этим как раз понятно, в Москве иначе не проживешь. Но мне почему-то стало теплее. Неужели влюбился? Подожди, надо еще разобраться с местными раскладами. Зачем зря тратить энергию? Я не мальчик, на смазливое личико уже не поведусь. Мне важнее характер человека. Никита, что случилось? Вот Лариса была более искренней. Приятная девочка. Может, она ко мне относится так хорошо лишь по причине жалости. Это для женщин поведение обычное. Но ее точно стоит к себе приблизить. Мотаю на ус и неспешно оглядываю зал в поиске официанта. Кофе тут наливают? Ольга молча жмет кнопку в центре стола. Вот я бестолочь. Девушки с некоторой нервностью уставились на меня, а я листаю меню. Время ближе к обеду. У меня запланирована куча дел. Надо хорошо подкрепиться. Выбор блюд уныл до безобразия, но кое-что я все-таки нашел. Девушка, ростбиф, пожалуйста. У вас его хорошо делают. Молодая официантка, скорее всего, студентка, отвечает уверенно. Мясные блюда в нашем заведении можно смело брать. А что не смело? Девушка молча тычет в сторону фотографии псевдояпонской кухни. Светлые брови Ольги тут же ползут вверх. Видимо, она хотела заказать суши или еще какую-нибудь дрянь с глистами. Тогда ростбиф, вот этот салат и двойной эспрессо. Девушки также заказали салаты и что-то сладкое. Хаем, а вот Ларочке бы следовало от мучного отказаться. Ольга не выдерживает первой. Так что о твоей смерти? Кофе принесли быстро, так что сначала делаю глоток, блаженно застываю, рисуясь, затем неспешно отвечаю. Ты чего? Я живой, Никита. Как ей не нравится, когда перечит. Девушка привыкла получать свое по первому же требованию. Да все норм, сестра. Сердечко вскоре остановилось, но затем завели. Мамуля меня быстро в лучшую клинику определила. Какие там медсестры, как из порножурнала. Надо было видеть в этот момент их лица. Вот он я живой, а не герой погорелого театра или сериала. Лариса, понизив голос, осторожно спрашивает. Ты что-нибудь там помнишь, а глаза у нее красивые. Зачем она их за очками прячет? Лара, похоже, вся состоит из подростковых комплексов. Большая часть людей, кстати, борется с ними всю жизнь. Показная агрессия и развязность мача также зачастую проистекает из них. Внутренняя свобода на самом деле стоит дорого. И многие понимают эту прописную истину лишь к концу жизни. Тело, лежащее подо мной, врачей, темный тоннель, наблюдаю за девушками. Боже, как они наивны. Вот что значит современное, пропитанное магией искусство. Девочки как дети готовы поверить во что угодно, а на выходе злой вышибала. Короче, меня не пустили туда, сказали, что дресс-код не соблюден. Ольга среагировала первой. Резкая девочка. Мудила ты, Никитас. Я широко улыбнулся и взялся за принесенное мясо. Сочная говядина истекала соком, к ней прилагалась жареная, вредная до ужаса картошка. Да нет там ничего. Темнота одна. Очухался в палате, рядом с ангелом. Опять? Да нет, это медсестра была. Симпатичная с такими длинными ногами. Ольга с любопытством оторвалась от салата. Не замечала раньше в тебе записного бабника. Все мы меняемся после смерти. Вот тут они снова уставились на меня. Вы чего, не верите? Я нынче другой человек и скоро это докажу. Лариса поковырялась в тарелке и пробурчала. Мы уже заметили. Совсем не уважаешь личное пространство. Глумливо посматриваю на подружек. Я теперь измененный, так что привыкайте. Вдобавок добавил плотоядности во взгляде, облизав обоих барышень наглыми глазами. Лара ожидаемо смутилась, а вот реакция Ольги была намного ярче. Как бы точнее сказать, глаза ее расширились, как будто она увидела меня в первый раз. Но так, скорее всего, и было. В той прошлой жизни Никита сыграл роль фона или верного пажа, а сейчас перед вами девочками предстал настоящий, пусть и начинающий волчара. Прожженный волчара. Прости меня, Валя, но я не был верным мужем. Особо не гулял, но оказии мимо не пропускал. Потом каялся, жутко каялся. Минус раннего брака. Посмотрим, не зазнавайся. Конечно, Олечка, по осени цыплят считают. Кстати, что там по телефону? Лариса тут же полезла в сумочку и передала мне дорогой смартфон. Работает. Но вот пароля я не знаю. Не смущаясь, сунул его в карман. Разберемся. Может, где записан или у Никиты есть некая система. У меня она имеется. Десятки аккаунтов и паролей сами себя не создадут. Спасибо. Вы хорошие товарищи. Тронут. Лариса сверкнула глазами. Оля пожала плечами. Им принесли десерты, а я уже наелся. Кофе много вредно, потому попросил сок и счет. Я сама. Оля выглядела явно недовольной моей выходкой. Привыкла за себя платить. Хм, а вот и прокол с ее стороны. Есть у нее, как оказалось, пунктик на собственной самодостаточности. Родители пережимают, не хочешь выглядеть шлюхой, за которую платит Никитос. Вот тут милая блондиночка вызверилась, раскрыв еще один пунктик. Что-то я чую ее беспросветную одинокость в личном плане. Нафиг, нафиг, да шучу я, вы же мои однокамерники. «Могу я иногда сделать вам приятное?» Лариса разинула от моей наглости рот, а у блондинки гневно раздувались ноздри. «И шутки у тебя дурацкие!» Уже вставая, бросил напоследок. «Я все не пойму, вы лесби или просто подружки? Вдруг захочу вас, а вы заняты?» Уже на улице на смартфоне звякнуло сообщение от Лары. «Ты и в самом деле здорово изменился, подонок! Пересечемся завтра?» После некоторой паузы пришел ответ. «Давай, в чем подвох? Честно?» При встрече скажу, спишемся. И мы, к слову, вовсе не лесбиянки. Тебе натуральный цвет волос лучше идет. Пауза. Никитос, ты научился делать комплименты? Это не я, а привратник Петр. Фейспалм. Ищу поблизости салон связи Т2, потом маршрут, по которому проще подъехать. Затем возникает шальная мысль, а не взять ли мне в прокат самокат? Тут же тушу мысль. Ага, второй раз из ада не отпустит. А в этом жарком местечке точно припасены номера для подобных придурков. Вижу их воочию. Едет, хэйр развивается. Скорость под 40, а на башке ни шлема, на коленников и на локотников также не наблюдается. То есть любое падение приводит к травме или даже. Так что посыл понятен. Да и транспорт в Москве 20-х, это не скотовозы 80-х. Первая моя квартира на окраине навевает по этому поводу довольно жуткие воспоминания. Метро нет, автобусов мало, по утрам в транспорте дикая давка. Поездка в центр столицы целое испытание. Как я тогда полюбил наш Зареченск. Да и неустроенная комната в общаге, это совсем не комфортное жилье родителей. Так что мне есть с чем сравнивать, Никитос. Заткнись и не мешай мне жить дальше. Глава 18. Ростик, август 1973 год, Зареченск, званый обед и прочее. Аля, успел перехватить сеструху уже около двери. Галка, звала на какой-то обед, не в курсе. Аля закатывает глаза, почему все девушки любят так делать. Вот и мои однокурсницы частенько так поступают. Типа все парни тупые, а одни лишь они умные. Видимо, что-то проявилось у меня на лице, потому что сестра тут же дала заднюю. А я тебя предупреждала. Потому она и подловила тебя вчера. Будешь темнить, или я шнуркам кое-что расскажу. Ростик, только попробуй. Что же ты засел такой лопоухий? День варенья у нее сегодня. Вот тут она меня пригвоздила к месту. И что прикажете сейчас делать? Не чужой же человек. Что такое женское месть, я как бы в курсе. Проходил. Вещь ужасная и непредсказуемая. А мне здесь еще минимум год болтаться. Да и потом. Праздник же, это в первую очередь подарки и цветы. Алька натянула туфли, затем обратила внимание на меня, продолжая ехидничать. Попал ты, как кур во щип, и что теперь делать? Я даже не знаю, есть ли у Ростика хоть какие-то деньги. В Союзе принято давать карманные, или есть способ их заработать. Так, спокойно, надо все обдумать. Держи, Аля протягивает мне зеленую бумажку. Галке нравится торт Мишка на севере, но это тебе в центр надо. На Ленина в гастроном, сдачу себе оставь, заработаешь, вернешь, а цветы, жалобно проблеял я, в нашем споре последняя точка осталась за сестрой, какие еще цветы, нарвешь на клумбе, фыркнула Алька и исчезла в дверях, не было у бабы печали, купила баба порося, как бы то ни было, но с противоположным полом у нас парней извечные проблемы, ага, именно из-за одной рыжей профурсетки я и оказался черт знает, где во вселенной, и уже по уши в долгах. Но раз Аля посоветовала сходить, то значит, это того стоит. Почему, разберемся потом. Быстро одеваюсь. Прикид простой. Хоть тут в провинциальном СССР без затей. Никто тебе слова не скажет, что одет, как лошара и лук не тот. Серые брюки клеш, клетчатая рубашка с короткими рукавами, на ноги сандалии, никогда в подобных не ходил, но вполне удобно, и ногам легко, разве что надо их мыть сразу, как домой заходишь. Бегу по лестнице вниз и соображаю, где в этом городе находится улица Ленина. Наверное, проспекты и улицы имени вождя есть во всех городах СССР. Очень удобно для шпионов. Где проживаете, гражданин? На улице Ленина. Решение вопроса приходит в голову сразу. Номер квартиры Сереги я запомнил. Двигаюсь к первому подъезду и кричу: «Серый, Серый, вот его голова показалась на втором этаже. Тебе чё, дело есть, выходи. Мы на каникулах и потому свободны, как ветер». Серега через минуту кубарем выкатывается на улицу. «Ну чё, нужно торт купить». «Это зачем?» К Галке на днюху позвали. Серега гогочет, взглядом на что-то явно намекая. «Я же сурово насупился и шутить не намерен». «Ладно, сделаем. Деньги есть?» Сестра выделила от щедрот своих. Показываю бумажку и замечаю на ней цифру 3. 3 рубля, это здесь много или мало? Алька у тебя классная, жаль стара для меня, ты. Да ладно, не боись, сейчас сделаем все красиво. С тебя торт, с меня цветы. Я уже понял, что Серый сел мне на хвост, но так даже лучше. Галя никуда не денется, примет обоих. Сестра сказала, что надо в гастроном на Ленина идти. Нафига, я лучше место покажу. Пошли, пошли так пошли. Мы переходим улицу и идем мимо четырехэтажной из красного кирпича школы. Это же когда такую махину построили, но для райцентра смотрится солидно. Получается, при СССР в образование вкладывали крепко, около школы копошатся ребята, поливая цветы. Ничего себе, школьников в Союзе припахивают даже в каникулы. Серега кивает в их сторону. Мелкота на практике. Кто в лагеря не уехал? Нам на заводе веселее было, да, и кормили от пуза. Так, выходит, что и старших заставляют работать, и, похоже, вовсе за еду. Коммунистическое рабство. Да, неплохо было, еще бы не 3 недели, только время на ерунду потратили. Все равно ничего путевого нам не доверяли. Ты, кстати, не передумал со мной на шабашку ехать, когда мы собирались? Так сразу после матча в понедельник и рванем на теплоходе. У родственников в деревне школу ремонтируют. Студенты сейчас свалят отдыхать, а работы уже в плане значится. Мы по процентовкам строитряда доработаем и на руки чистыми получим. Строить будем? Да ну, кто нам доверит? Машем руками Серый. Значит, устроиться школьнику на работу официально проблема. Красить будем. Правда, не великие деньги, зато свои. Твердо отвечаю я, предвкушая грядущие приключения. Лето, деревня, речка и работа в душном помещении с лакокрасящими. Зато самостоятельны, и никто над душой не стоит. Сразу начну прокачивать скиллы. Короче, твой гастроном идет лесом. Там торты завозные со станции дороже. Дуем в другое приятное местечко. Мы прошли напрямую через двор из двухэтажных кирпичных домов, где с нами поздоровались какие-то ребята. Насколько я уже понял, дружили мы в городке не со всеми. Так что крепко запоминал дорогу и название улицу. Не хватало попасть в очередной раз в передрягу. 10 класс, 1, и закончить его надо с наилучшими оценками. И без замечаний по поведению. Это что, кулинария? Пошли с заднего входа. Внутри вкусно пахнуло выпечкой и кисло несло чем-то другим. Людка, привет. Серега лезет обниматься к объемистой девице, обсыпанной мукой. Та верещит, но чисто для приличия. Глаза говорят обратное. Она совсем не против, может, чего и большего. Свободные, однако, в Союзе отношения. Тебе чего? Торт есть, Мишка, на севере, очень другу надо. Это вафельный. Серега смотрит на меня, я же не в курсе, пожимаю плечами. Наверное. Люда вздыхает и кричит кому-то: «Нина, пробей ребятам торт, что отложили на вечер, им нужнее». «Людка, люблю тебя». Серега шутливо лезет с поцелуем, Люда хихикает. Обоим нравится интермедия. Интересно, кто это такая? По виду возраст не определишь. Может, 16, а может и 20. Лицо круглое, задница также. Мы идем в зал, подходим к кассе, и нам выносят уже перевязанную шпагатом серую коробку. Стоящие в зале бабки тут же начинают нервничать. Почему без очереди? А где этот торт на витрине? Позовите заведующую. Серега не теряется, передает мне сдачу рубль с мелочью и кричит: «У нас по предзаказу, граждане, успокойтесь». Похохатывая, мы вываливаемся наружу. Осторожно несу на вытянутых руках торт, только бы не упасть. Дальше куда? Серый оглядывается. Лучшие цветы у райкома, но там днем народу много, да менты ходят. Короче, жди здесь. Приятель воровато оглядывается и одним махом перебирается через забор. Однако, хорошо быть спортивным малым. Минуты через три он таким же образом сваливается обратно. Валим. Мы ныряем между покосившихся сараек и проносимся по заросшему бурьяном пустырю. Зареченск выглядит патриархально, как большая деревня. Асфальт в нем относительная редкость, но мне нравится. Зато сколько приключений на каждом углу. Останавливаемся в каком-то проулке между частными домами. Серега приводит в порядок букет. Что за цветы, я не разберу, но выглядит симпатично. Кореш смотрит на часы. Ну что, пока по домам. Надо же прилично выглядеть. Через полчаса за тобой зайду. Как оказалось, мы стояли в квартале от дома. Сразу за новоквартальной начинался частный сектор. А я по приходу домой задумался о том, в чем пойти на праздник. Хорошо, хоть бриться не надо. Пока над усами лишь темный пушок. Мылся после пробежки. Осталось переодеться. Лезу в свой шкафчик. Вот эти школьные брюки, пожалуй, подойдут. Можно без пиджака, и так жарко. Нахожу приличную рубашку небесного цвета и придирчиво изучаю себя в зеркале. Чего-то не хватает. Галстук. Как раз дед его и научил завязывать. Только где его взять? Иду в большую комнату и лезу в темный шкаф родителей. Вещи отца, и тут же висит ряд галстуков. Вот этот желтый в крапинку и узкий отлично подойдет к рубашке. А руки помнит. Ты, когда научился завязывать галстуки? Оказывается, Алька уже пришла и пристально наблюдает за мной. Отвечаю прибауткой из любимого фильма деда. Волей-неволей пришлось с ним старую комедию заценить. Жить захочешь, и не так раскорячишься. Спасибо, кстати, за трояк. Отработаешь. Но ты смотри, с этой галкой осторожней. Я удивленно поворачиваюсь к ней. Ты о чем? Если собираешься уезжать, то зачем девчонке мозги пудрить? Ага, держать во френд-зоне. Чего? Палюсь. Это такое английское выражение. Аля качает головой. Ну-ну. English, рисование, плавание. Чем еще меня удивишь? Ладно, пусть лучше считает меня экстрасенсом, чем человеком из будущего. Если кому и проболтается, то люди просто покрутят у виска пальцем. А вот насчет второго предположения у меня сильные сомнения, что им не заинтересуются товарищи из определенного ведомства. Вскоре прибывает серый, цветастая рубаха, волосы прилизаны, брюки клеш только что не метут подъезд. Я малость офигеваю, кореш хмыкает. От старшего брата. Класс, да, ну чем бы дитя не тешилось. Алька, глядя на него, многозначительно хмыкает и подает красиво завернутый в цветную бумагу букет. Держи, ухажер, идите уж. Мы спускаемся вниз и торопимся к соседнему подъезду. Из знакомого окна уже слышна музыка. Значит, народ подтягивается. Дверь нам открывает сама именинница и застывает в проеме. Да уж, впечатление мы произвели. Я же буквально тону в образе преобразившейся галки. Приталенное светлое платье выгодно подает выдающиеся формы девушки. Волосы завиваются причудливым ореолом, а глаза светятся счастьем. Твою налево, не хватает сейчас влюбиться. Советские девушки самые-самые. Спасает Серега, заметив мой ступор. Это тебе, с праздником. Спасибо. Глаза девушки вспыхнули. Видать, нечасто ей дарят букеты. Я протягиваю торт, и это тебе, мой любимый. Девушка с восхищением берет коробку, а затем неожиданно подскакивает и целует меня в щечку. Чего стоим, молодые люди? Проходим, садимся. Привет, Ростислав. Представительный мужчина в пиджаке и галстуке доброжелательно улыбается и протягивает руку. Смотрит на мой галстук с хитринкой в глазах. А ты, пижон, Сергей, тоже проходи по-соседски. Молодцы, парни, не с пустыми руками пришли. Квартира на первом этаже не чета нашей. И коридор широкий, и большая зала вместительная. Не как папа Галки большой начальник, за большим столом уже теснится народ. Пожилая пара сидят в центре, остальные молодежь младше нас, в основном девчонки, внимательно нас разглядывают. Серега не теряется, здоровается парнями. Наверное, это однокашники Гали или соседи. Посмотрите, у нас кавалеров прибыло. Мальчики, не стесняемся, садимся. По этой женщине понятно, какой станет Галка лет через. Красивая дама в бордовом платье, что выгодно оттеняет золотые украшения, приветливо улыбается нам. Но почему-то особенно мне. Серый толкает меня в бок и сгоняет с края стола каких-то мальчишек. Козырное место рядом с именинницей. На столе салаты и закуски, бутылки лимонада и морс. Наконец, мама ставит последнее блюдо на стол и выталкивает виновницу торжества в центр комнаты. Откуда-то появляется папа с маленькой коробочкой в руках. «Дорогая дочка, сегодня у тебя особенный день, Ты стала совершеннолетней, пусть и не по всем статьям, но это важный рубеж в твоей жизни. Позволь подарить тебе скромный подарок. Мама ловко достает из коробочки две золотые сережки и сноровисто развешивает их по ушам Галки. Та довольно рдеет. Я не ценитель ювелирки, но народ дружно выдохнул. Наверное, к золоту в Союзе особое отношение. Мы с Серегой, не сговариваясь, начинает дружно хлопать. По глазам заметно, что папе имениннице это понравилось. Овации, переходящие в продолжительные аплодисменты. После к Галке выходит бабушка и дедушка и также поздравляют Галину и даже стихами. Я с интересом наблюдаю за интеллигентной парой. Подобные только в кино видел. Как держатся и как говорят. Старая школа. Скорее всего, они со стороны отца Галины. Невольно пропускаю, о чем они говорят, но вижу в руках дедушки серую книжицу. Серый ахает. Сберкнижка. Шикардос. Галина совсем теряется и мило краснеет. Мама осторожно подталкивает ее в нашу сторону. «Дача, садись сюда и поухаживай за гостями. Мне не совсем нравится этот взгляд, что обращен в мою сторону. У родителей точно есть план, и в этом плане участвуют наши отцы. Куда они намерены запихнуть меня после учебы и армии? Может, для местных готовящейся участи не самая плохая. Наверняка некое теплое местечко в райцентре, квартира не в хрущебе и прочие материальные перспективы для молодой семьи. Многие на такую судьбу согласились бы, но они не я». Прости, Галчонок, я не рыцарь из твоего провинциального романа. Такие гири, как семья, в столицу не пустит. Ростик, ты что будешь? Так задумался, что не сразу сообразил. Галка, кидай ему всего и можно без хлеба. Серега ржет на весь стол, ему вторит. Я же перестаю строить из себя скромницу и отвечаю. Вот того и мясного, и колбаски. Правильно, мужчинам нужно мясо. Мама проявляет инициативу и подает мне мясную нарезку, что важно главенствовало в середине стола. Серый многозначительно хмыкает. Видимо, это дефицит, и если мне его подают первым, то это что-то значит. Год демит. Но приходится улыбаться и накалывать на вилку кусочки балыка и корейки. Внезапно перед нами появляются две бутылки с маленькими ярлычками. И буквы на них не русские. Папа ловко работает открывашкой и кивает. Вы уже ребята большие, вам можно и не лимонад. Серый восхищенно ахает. Откуда такая прелесть? Товарищ Аказии с Литвы привез. Темное, у нас такое не варит. Умеют же, сволочи фашистские. Я чуть с дуру не брякнул, что пиво импортное, но вовремя вспомнил, что Прибалтика была в то время советской. Дед частенько ее упоминал в том плане, что прибалты жрали за счет русских в три горла, а все были недовольны. Вот и пиво у них есть хорошее, а у нас лишь жигулевское. Внезапно начинаю их также ненавидеть. Вот что воздух советский со мной делает. Салат у вас невероятно вкусный, смотрю на севшую напротив нас маму именинницы, но та кивает в сторону Галины. Дочка делала, она у меня и пироги умеет печь. Галка зарделась, но в мою сторону покосилась, чтобы посмотреть реакцию. Мол, какая она справная хозяйка. В моем времени из-за доставки и обилия кафе и ресторанов, готовка не самая важная в девушке. Вот зачем так близко садиться. Шлейф невероятных по притягательности духов окутывает меня с ног до головы. Зато Ростик мой любимый торт достал. Папа не смог, а у него получилось. Папаша довольно осклабился. Представляешь, в кои веки не завезли. Зато молодежь у нас смотри, какая пробивная. Галка будто бы невзначай касается меня, а родители с довольным видом посматривают в нашу сторону, как в ветхопамятную старину. Стерпится, слюбится, того и гляди речь заведут о приданом. И ведь советская власть как раз боролась за равноправие и возможности. Тут за нас все уже решили. Молодежь, как пиво, отличное, Григорий Васильевич. Никогда такое не пил. Ну вот, хоть знаю, как папашу зовут. Тогда еще по бутылочке, таким здоровякам это как компот. Серьезные напитки не предлагаю, сам не пью ничего крепче вина и вам не советую. А это ты зря, Гриша, неожиданно вмешивается дедушка. Вот как раз для здоровья полезна именно водочка. 50 в обед и в 50 на ужин. Бабуля недовольно тычет того в бок. Не учи молодежь плохому. Папа смеется. Нина Васильевна, у каждого свой метод. Мы также много шутим и смеемся. Галка перестает смущаться и хохочет с нами. После был чай и сладкое. Конечно, в центре стола мой фирменный торт. Хотя мне лично понравился другой, с нежным творожным кремом. Вслух, разумеется, я этого не сказал. Затем наступил час, когда молодежь посыпала на улицу. Только мы вышли с Серегой на крыльцо, как нас тут же догнала Галка с подругой. «Ребята, пойдем в кино». сегодня новую комедию показывают. Эх, плакала моя сдача, но не брать же деньги на билеты у девушек. Это вам не Москва будущего, где тамошние феминистки устроят вам срач, если вы пожелаете за них заплатить. Помню, ходила в инете видео, на котором некая дура поливала в метро мужиков за то, что они, по ее мнению, сидят не так, ноги широко раздвигают и тем самым делают ее душе больно. Вот точно, она больная сука. Идти было недалеко, тут все недалеко. Кино катили в заводском клубе. Фильм был новым и народу пришло относительно много. Еле успели купить билеты по 25 копеек каждый. Хорошо, хоть мороженое и лимонад покупать не надо. И так все сытые. Вам будет смешно, но фильм был также прибалтийским. «Слуги дьявола на чертовой мельнице». Что-то такое историческое. О борьбе простых трудящихся против захватчиков. ХМ, а нет в нем никакого политического подтекста? Или я преувеличиваю? В СССР существовала свобода слова, глава 19. Никита, Москва 2025. С женщинами одни проблемы. В каком бы возрасте они ни были, закончив дела с телефонной компанией и получив обратно собственный номер и симку, я пребывал в поиске крупного торгового центра, где хотел зашопиться. И в этот момент прилетело сообщение от Ольги. Что это было, Никитос? Крайне красноречиво и лаконично. Я даже загонял немного. Вдруг Никитыч с ней что-то мутил. Но не узнав, не разберешься, ха-ха, каламбурчик. Ты о чем? О поцелуе? Так он был прилично братским. Ты в курсе? Да вроде нет. Масса красноречивых смайликов. Но девочка сдается. Никита, ты откуда взял, что мы лесби? Кто про меня так шиперит? А вот это интересно. Схожу с тротуара, чтобы не мешать, да и не подставиться под придурочного курьера на самокате. Вы точно не, идиот? Прости, я не знал. Лара была у тебя дома с утра, в кафе вы сидели рядышком. Да пошел ты. Оля, ты извини, но я не думаю, что ты лесби. Через некоторую паузу прилетел вопрос. Почему? Ты слишком секси. Опять перегнул палку. Пауза затянулась. Ты удивляешь все больше и больше. Хотя рофлить так и не научился. Сейчас я уже поверила, что ты был там, на той стороне. Увидимся. Хи-хи, ты приглашаешь на свидание? Чего нет, по-братски. А вот это было обидно. Привыкла, что все на тебя фапают, и ты можешь ими вертеть. Оля в долгу не осталась. Ты как будто не такой, кто на Алинку стенет. Этого слова я не знал, но смысл уловил. Она спрашивала хоть раз обо мне? Нет, я дурак, но походу выздоравливаешь. Тогда до встречи, я напишу. Но ты, пацик, явно в топчике метишь. Лол, тлять, зачем они используют эти дурацкие словечки? Ха-ха, а мы в молодости разве не чудили? Кстати, также англицизмами. Что это за зараза такая, цепляется к нам десятилетия? Хотя, если вспомнить роман Толстого «Война и мир», они там все на французском общались. От кого-то слышал такую байку, что Суровов побеждал потому, что говорил с солдатами на русском. Что не умели делать большая часть офицеров российской армии. Чудо-богатыри его банально понимали. Но в данный момент я несколько обескуражен. Как будто простая встреча однокашников, а в итоге вышло непонятно что. Отношения Никиты с Ольгой вроде бы прояснились. Френдзона. Ну, куда этому прыщу до такой яркой девчонки? Но ее-то какое дело до его чувств в Калине? Что-то здесь не сходится. Или это приступ гуманизма, или банальная женская ревность. Скорее второе. Бабам не нравится, что она рядом, а ты фапаешь на другую. ХМ, раньше мы иное словечко использовали, более наглядное. Тогда возникает резонный вопрос, на кого фапает Ольга? Я так думаю, что именно здесь собака порылась. Игорь или Роман, и почему на фотках она всегда будто бы одна? И тысяча чертей, о чем нам с ней разговаривать? С Ларисой также непонятки. Неужели ей таки нравился Никитос? Да нет, по взгляду не скажешь. Скорее женская жалость к падшим. Или все проще, это простое товарищеское сочувствие. Что-то я загонял не по-детски. Вел себя, как шестерка, да еще и лип как банный лист к той, что меня откровенно игнорила. Надо же быть таким лохом. Чертова рыжуха и здесь до меня дотянулась. Терпеть в той жизни не мог торговые центры и гигамаркеты. Но одежда требует примерки. Особенно рубашки, трусы и футболки. Прихватив 20 пар носков, столько же разномастных труселей и плавок на все случаи жизни, двигаюсь в обувной отдел. Хипстерская обувка Никиты мне категорически не нравится. Это пытка, ходить в них. Останавливаюсь около отдела известной спортивной фирмы. Девушка-продавщица замечает мои увесистые пакеты и угадывает богатого покупателя. Я с ног до головы облизанный ухожу довольным в только что купленных кроссовках. В отдельном пакете еще две пары, чем не потребительский рай. Но вернувшись домой, понял, что слегка переусердствовал. Голова в районе затылка заныла, пришлось принять таблетки. Хорошо знакомый метод лечения сейчас никак не подходил, но в целом состояние относительно бодрое. Вот что значит молодость. Так что это тело можно привести в форму. И раз обед я сэкономил, то могу проваляться до вечера без самостоятельной готовки. Подожди, пароль. Час ушел на поиск блокнотов и записных книжек. Их нашлось всего две. Одна еще школьная. И нигде никаких паролей. Может, он их в компьютере хранил? Не очень надежно. Но и там поиск ничего не дал. Или усердно спрятано. Во что не верю, или этот прыщ хранил все в голове, у него такая хорошая память. Я уже собирался написать одному старому знакомому, что умел взламывать телефоны, как на глаза случайно попался листок бумаги, что лежал на принтере. Серьезно, этот идиот записал все на огрызке, и у него один пароль на все аккаунты? Нет, я был о Никитосе лучшего мнения. Зря я послушался сына и не занимался воспитанием внучка. Надо было маме Зине без конца трахать мозги. Но поезд уехал. Сейчас Никиту воспитывает совершенно другая эпоха. И я в ней и своих старых корешей как-то уверен. Злорадно улыбаюсь. Держись там, Никитос. Ввожу пароль. Экран дорогого гаджета хоть и треснул, но телефон работоспособен. Запустился. Роюсь в приложениях и соцсетях. Почти ничего нового. Так, подожди. А вот и запрещенка. То есть американский мессенджер, блокированный у нас. Войти туда можно запросто через VPN. Ха-ха. Любопытные здесь переписочки. Упал сразу камень с души. Лариса банально товарищ. Френдзона. Помогала Никите с английским, а он ей с рисованием. Дьявол, у меня с рисованием не сложилось с самого детства. Что делать? Снимать штаны, это правильно, но не надо без них бегать. Следует заскакивать. Вопрос, на кого? С этим как раз дела обстоят любопытно. Покопавшись в телефоне, я обнаружил любопытную переписку и довольно пикантные фотографии. Некая мумитролька. Думаю, не каждому парню девушки посылают голые титьки. Муми красотой не блещет, но фигура, как сейчас говорят, отпад. Совратила она Никиту, получается, покопался в других сетях. Мария, третий курс, то есть сейчас перейдет на четвертый. Это у них в институте дедовщина такая, или, вернее сказать, бабовщина. Молодой должен удовлетворять старшекурсниц. Неужели у них что-то было? И я ведь спрашиваю не из досужего любопытства. Мне в это учебное заведение ходить. Слух об упавшем с самоката лузере точно мне не нужен. Копаем дальше. Маша любит тусить. Масса фоток с различных мероприятий. Частенько в обнимку с парнями. И комментарии от других девушек, скажем так, специфические. Все ясно, вопрос закрыт. Центровая институтская шабалда лишила нашего мальчика девственности. И то ладно, ему в моей жизни будет легче. Тогда девчонки давали только при условии женитьбы. И были в этих делах менее грамотными. Эх, сколько советское ханжеское воспитание судеб загубило. Уже вроде и в кино эта насущная проблема прорвалась. Любовь школьников увидеть на экране не стала чем-то необычным. Но ВОЗ так и остался там. Вообще, странно. Еще не так давно замуж спокойно отдавали в 16. Молодые рано начинали самостоятельную жизнь, в том числе и в интимном отношении. Дети не сами рождались, и крестьянское сообщество было проще в плане сексуального воспитания, особенно языческое. Люди ничего плохого в этом не видели. Скажу больше, волхвы перед посевом выходили на поле и натурально дрочили, чтобы урожай был лучше, и весь род это воочию видел. Мдя, в волхвы им патентов не брали, ха-ха. Праздник купальи, знаете, чем обычно заканчивался, а уже осенью шли косяком свадьбы. Только никаких дурацких белых простыней, это скорее прерогатива высших слоев. Там держали девиц до Петра Алексеевича в теремах в заперти, потому что девка на выданье – это экономический и политический ресурс. Куда скажет, туда и пойдет. У крестьян зачастую вопрос решался все-таки полюбовно, и не надо церковными запретами сыпать. Русская деревня не была христианской до 19 века, а то и более. Думаете, просто так после 17 года кресты с церквей посыпались? Русичи так и остались в душе частично язычниками, а церкви пришлось принять эту игру, иначе бы по миру пошла. Куда там полуграмотным деревенским батюшкам против традиции и уклада. Даже большевики поломать не смогли, зато новые капиталисты добили. Но кого святые отцы проклинают и от кого денюжку нынче берут. Вот и я попам ни на грош не верю. До вечера прокопался в соцсетях, а Никита парень не промах. Осознал свой левел лузера и старался от него уйти. Втерся в доверие к Альфачам, телку себе наметил и, видимо, влюбился. Деваха она видная, все при ней. И вот это и стало его фатальной ошибкой. Скажем так, ошибкой всей жизни. Сейчас ее будет искупать в другом времени и жизни. Внезапно на меня великая тоска накатила. Грустные мысли захотелось тут же залить. А у меня, как назло, только крепкая бухлишка. Надо с утра сходить затариться. Где-то тут был рядом неплохой винный бутик. Делаю пометку в электронной записной книжке. Ужин с варганем простой, как две копейки. Берем лук, режем мелко. Таким же образом грудку курицы, затем пришел черед красного перца. Кидаем все на разогретую сковородку. Надо бы купить для такой готовки вок, иначе всю плиту забрызжу. В китайской кухне много жарит. Затем щедро льем соус терияки. В это время кипятим воду, китайская лапша варится быстро. Ёж-медь я по привычке приготовил на двоих. Стало снова грустно. Попробовать, что ли, действие вискаря на имеющийся организм. Как раз бутылка Йохни Валкер Блуя Лабел завалялась. Ужин прошел под стендап и виски. Будете смеяться, но мне понравился женский. Тетки реально зажигали. Я же впитывал бытовуху, которой живет нынешняя молодежь. Пора оставить в прошлом 90-е и даже нулевые. Мир вокруг меня напрочь поменялся. Постмодерн эпоха крайне циничная и более жесткая в плане личной свободы, но зато дает кучу возможностей. Их мне и требуется сполна использовать. Кто у меня там во Вьетнаме? И есть ли у Никитаса загранпаспорт? А вот утро вышло отнюдь нерадостным. Спал в неудобной позе, и все спросонья болело, но больше всего башка. Проверил, мать его за ногу. Тело Никитаса для скотча не готово. Хорошо хоть был уже на стреме, по пути домой в аптеку заглянул. Шипящая в воде таблетка и два стакана соленой минералки, если и не привели меня в норму, то сделали вполне работоспособным. Тяжелые мысли вмиг разогнал звонок телефона. Номер незнакомый. Это доставка из спортмагазина. Готовы принять нас через час? Конечно. У вас домофон? По номеру квартиры. 11 этаж. Есть грузовой лифт. Отлично. Выезжаем. Несколько секунд тупо втыкал на экран смартфона. Ёж-минь-медь. Быстро в душ. Ополоснувшись, покопался во вчерашних покупках. Труселя, шорты, рубашка пола. Надо бы разобраться в старом белье, но сейчас некогда. Я же совсем забыл прибраться в своей дедовской комнате. Тут же ломанулся к себе. Так, вот здесь напротив окна самое подходящее место для зарядки. С утра как раз солнышко светит. Будет веселее заниматься. Это я по себе старому сужу. Все компьютерное барахло в комнату Никиты, пока ребята возятся с установкой. Я разберу столик, все равно старый, кушетку тоже надо на выброс, перемещу сюда из своей нынешней комнаты раскладной диван, а туда нормальную кровать купить. Мысли невольно перетекли к обстоятельствам, при которых может понадобиться широкая и крепкая кровать, гусары, но и в самом деле лучше разделить зоны. У деда будет кабинет и тренировочная зона, а там у Никиты спальня, друзей можно на кухне принимать. Поставить мягкий уголок возле стола. Замыслы перепланировки не мешали мне работать руками. Через полчаса все было готово, и как раз зазвонил домофон. Выданная сразу же дополнительная 1000 оказала благотворное влияние на молодых работяг, видимо, они уже прикидывали, где ее можно прогулять, и потому работали споро и четко. В Москве 20-х сервис имеется на любой лад и деньги. Не нравится там, есть тут. Но все равно существует ценовая планка, ниже которой лучше ничего не заказывать. Дешманский ремонт или услуга в итоге обойдутся дороже. Странно, что такие работники еще существуют. Но все забывают, что это огромный мегаполис, в котором возможно все. Парни управились за 40 минут. За 500-ку согласились разобрать и утащить старый компьютерный стол. Чую, что пацаны еще продадут его кому-нибудь. В столице полным-полно людей небогатых. Ума не приложу, как они тут выживают. Попрощавшись с сервисменами, оценил состояние разгрома и пошел полежать на диване с чашкой зеленого чая. Голова до конца не прошла, а стоило собраться мыслями. Давно заметил, что любой диван дает хороший толчок идеям. В итоге минут через 20 у меня в блокноте были расписаны несколько страниц. Кстати, почерк у меня изменился. Нет, на Никитин также не похож, нечто среднее. Интересно, будут у меня с этим проблемы, и спросить ни у кого. Начал шерстить по рекламным объявлениям в поисках подрядчиков, как снова зазвонил телефон. Мама Зина, привет, дорогой, ты как там? Извини, у нас тут на работе дурдом, все не могу к тебе выбраться. Мам, салют, и почему я не удивлен? На том конце провода обиделись. Да ладно тебе. Ты просто никогда не работал по-настоящему, а я тебя просил помочь. Зина уверенно отрезала, успеешь еще наработаться. Вот это я тебе как раз гарантирую. В Москве ты или бьешь лапками, или идешь ко дну. Пока твоя основная задача – выучиться и нагуляться с девочками. На том конце провода повисла пауза. Заловка осторожно спросила, я что-то не знаю, сын, с издевкой в голосе. Ничего такого, о чем ты подумала? Просто вчера с однокурсницами встречался. Вот как? Подожди, у тебя же постельный режим. Закажи еду, деньги я тебе дам. Девчонки мне старый телефон передали. Там же все аккаунты. И я себя вполне хорошо чувствую. Да и туда и обратно на такси. Мам, ты так не беспокойся. И я тут же напомнил ей об обещании. И мам, можешь 1020 кинуть на карту? Снова в голосе осторожность. Интересно, это как-то связано со словом девчонки? Тебе зачем? Да я тут некоторые перестановки в доме задумал. Дедушки же нет. Нужны ремонтники и клининг. Не рано? Мам, я понимаю, что дедушки нет. Мне очень жаль, он был мировой мужик, но все на свете меняются. Возникла пауза. Заловка, видать, озадачилась внезапно взрослыми сентенциями сыночка корзиночки. Хорошо, скажи сколько надо, и я пришлю деньги по факту. А насчет клининга не заморачивайся. У меня есть на примете хорошая фирма, назначь время. О, спасибо, мама, сразу видно деловую женщину. На той стороне провода захихикали. Наконец-то, заслужила комплименты от собственного сына. Все, мне надо идти, целую, на днях заеду. Вот это было лишнее, секс-контроль, но все равно подобного не избежать. Чтобы мамочка, да не контролировала Никиту, и это проблема. Придется побеседовать с ней, как там Лара выразилась, о личном пространстве. А мне нравится такое понятие. Мы в детстве и юности жили проще, часто сообща, но дружеская поддержка иногда оборачивалась изнанкой беспардонного панибратства. Не все умеют соблюдать золотую середину. В новую эпоху атомизация общества достигла апогея. Каждый сам по себе даже в семье. Общинность разве что в дальних деревнях осталась, но точно не в столице. Так что будем учиться жить по-новому. Шиперить, сводить двух человек на роман. Подозревать романтические отношения, рофлить, смеяться над кем-то, прикалываться, угорать, фопать, испытывать сравнимое с сексуальным, удовольствие от предмета своей влюбленности, увлечения, стенить, восхищаться, быть страстным поклонником кого-то или чего-то. Глава 20. Ростик. Август 1973 год. Зареченск. Спорт, спорт, спорт. С утра долго не разлеживался. Глянул на будильник и вскочил с постели. 5 минут на оправку и вперед к вершинам спорта. Чтобы лишних мыслей и желаний не возникало. Серега уже на площадке, ждет меня. Бег, ага, 3 круга, давай. Приятель тыкает в меня пальцем. Плохо станет, сразу сходишь. Заметано. Пока бежишь, в башке не возникает никаких левых мыслей. Ноги упруго несут меня по кругу. Дыхание мерное, не сбивается. Интересно, что дыхалка работает сама по себе. Я даже не задумываюсь. Хм, если бы у меня имелась тяга к медицине, то можно было написать целый научный труд и получить Нобелевскую премию. Организм попаданца в теле советского человека. Хотя один медик в семье уже имеется. Но ей лучше о таком не говорить. Аля все-таки коза. Или я дурак. Вчера все закончилось хуже, чем можно было представить. Галка всю дорогу домой шла со мной в обнимку. Пришлось вести себя, как заправский ухажер. Глянул, как Серега обнял подружку и сделал так же. Но уже в подъезде Галя бесстыже полезла ко мне целоваться. И я, естественно, не сдержался. Кое-что даже полапал. Нет, визга не было. Поцелуй стал еще жарче. И это крайне хреновый признак. Девочка имеет на меня виды. И смогу ли я в следующий раз сдержаться, уже не знаю. Хорошо, что завтра матч. А в понедельник мы уезжаем до самой школы. Но проблему надо как-то решать. Это для Галки первая романтическая влюбленность. Я уже был с девушками близок и точно знаю, что обычно следует за поцелуями. А ей всего лишь 16 со всеми вытекающими. И спросить ни у кого. Аля не вариант. Знаю я женскую солидарность. На разминке я был молчалив и сосредоточен. Серега что-то почуял и не лез. Отдыхая от упражнений, я услышал знакомый звук. Рядом находилась странная площадка, огороженная деревянным забором. Поверх висели ламповые светильники, а по разные стороны на столбах висели щиты с баскетбольными корзинами. Сейчас на площадке ходили два паренька, перекидывая друг другу баскетбольный мяч. Реакция дедушкиного тела была незамедлительна, и вот я уже стою рядом с ребятами. Можно мяч, даже если бы и было нельзя, то кто в здравом уме откажет двум старшакам? Получив оранжевый мяч в руки, я несколько раз стукнул по нему и сделал пару движений. Упругий снаряд отлично отзывался. Почти не глядя, швырнул его в сторону ближайшей корзины. Бинго! Пацаны загомонили, подошел и Серега. Я еще несколько раз проделал кульбит, а руки помнит. Я неплохо играл в средних классах, тогда еще Пашка был в команде. Мы даже выезжали на какие-то соревнования. Потом как-то спорт забросил, появилась куча обязательных занятий, куда записала меня мама. Английский, рисование, информатика. Неужели нельзя было совмещать все? Пасуй. Серый все понял правильно и с той стороны площадки ловким движением пасовал мяч. Проход, бросок и точно в цель. А раньше так ловко не получалось. Я задумчиво встал на месте. Это получается мои старые умения плюс отточенные движения нового тела так работают? Или здесь нечто иное? Ну, ты даешь. Никогда не видел, чтобы так точно попадали. Ага, еще и тренер не увидел бы. Нам экзамены весной сдавать, а не на соревнования ездить. Видимо, в эту сторону Серега не размышлял, потому что тут же задумался. Спасибо, ребята. Владелец мяча жалобно попросил. Ростик, может, покажешь, как это у тебя так выходит? Как-нибудь потом, ребята. Серый перестал думать и занялся насущными вопросами. Планы на сегодня есть? Да нет пока. Тогда на пляж, пока солнце жарит. Последняя суббота. Давай, только переоденусь. Но далеко я не ушел. Знакомое окошко распахнулось, и в нем показалось довольное личико Галки. Физкульт, привет. Ага, ты куда сейчас? Вот пристала, как банный лист. На пляж идем. Меня подождите. Попадалово. Серый лишь усмехнулся, увидав нас двоих во дворе под ручку. Затем его улыбка стерлась, когда к нам подошла Марина, с которой он вчера ходили в кино. Я показательно закатил глаза. Зато у обоих барышень с собой случайно оказались увесистые кошелки. Мы, как галантные кавалеры, тут же их забрали и потрусили в сторону речки. Светило яркое солнце, на небе ни облачка. Лето продолжало катиться по стране. Шла великая и ежегодная битва за урожай. Я следил за газетами, что приходили к нам ежедневно, и сей факт меня здорово поражал. В будущем скорее можно было узнать, кто с кем из знаменитых переспал, и кто из них пидорас, а кто чисто гей. Подробности заказного убийства очередного горе бизнесмена или громких аварий, но никак о том, что на полях страны собрали картошку или капусту. Те просто появлялись в супермаркете. Сами. Возникал резонный вопрос, почему вторая сверхдержава мира так много внимания уделяла вопросу продовольствия? Или это некий посыл к временам войны, когда люди реально голодали почти во всех воюющих странах? Или вопрос национальной безопасности? Это будущее Россия могла менять нефтедоллары на жратву, здесь дела обстояли несколько иначе. Пойдем туда. Чего это она раскомандовалась? Из вредности бросаю сумки туда, где мы сидели в прошлый раз. Пляж еще полупуст, для субботы рано. Нам и здесь хорошо. Неожиданно Галка легко соглашается. Ладно, не успел я и пикнуть, как она пустила в ход тяжелую артиллерию, то есть скинула с себя сарафан. Нет, там не было мини-бикини в виде три полосок ткани, обычный открытый купальник, но зато все остальное. Нет, лучше сразу в воду. С фигурой у 16-летней девчонки все было в порядке. Скажем, там и в будущем подобные тела ценились. Многие дамы основательно потели и пыхтели в спортзалах, чтобы заиметь то, что досталось Галине от природы. А вот подробного описания не будет. Что, Растя, попал ты? Я хотел, было сказать пару ласковых, но вовремя остановился. Серега друг, а эта девчонка пока по существу никто. Точно, я тут же успокоился. Не давал же ей серьезного повода и не буду. Ну, подумаешь, сиськи помял. Не обещал же жениться. Какая архаичность, в таком возрасте заводить семью. В моем окружении никто и не думал делать это лет до 30. Надо нагуляться, поездить по миру, а уж потом дети, забота и все остальное. Когда и желаний поменьше, и ты не такой поворотливый. Не ссы, прорвемся. Поехали. Видимо, сработали вбитые в рефлексы движения или заработало тело деда, но в этом раз дельфин у меня вышел заметно лучше. Расту в чужих глазах. Если не получится с футболом, то займусь плаванием. Да и скоро учеба, всегда можно найти отмазку. И кстати, узнать о репетиторах. Только вот для каких предметов, где в этом городе библиотека. Нужную мне информацию можно найти только там. На берегу вскоре собралась теплая компания. К нашим девчонкам присоединилась компания Альки и незнакомые мне нынешнему ребята. Меня они как раз узнали и горячо приветствовали. По разговорам понял, что это наша футбольная команда. Жаль, тебя на матче не будет. Эх, Сеня, Сеня, да ладно вам, могло быть и хуже. Чугунная у тебя все-таки башка, Ростик, железный дровосек, ха-ха, винтик со шпунтиком. Девчонки, у кого-нибудь есть для него гаечный ключ? Все заржали, а девушки обиженно на нас покосились. Я же не понял в шутке ни фига, кто такой винтик, хотя в целом посыл понятный, хохотал с остальными. Алька же ехидно глянула на Галку, а потом на меня и мило так улыбнулась. Малолетняя соседка тут же начала действовать. «Ростик, хочешь пить? У меня как раз морс остался». Не успел я и слова сказать, как в одной руке была кружка с холодным напитком, а в другой бутерброд с огурцом и чем-то мясным. Парни тут же заткнулись от зависти и убежали купаться. За Серегой ухаживала Маринка. Мы как заправские бары дали себя накормить, затем лениво валялись на пледе. Позже все убежали купаться. «Галина, как, впрочем, и члены команды, восхитилась моим стилем плавания. Затем мы швыряли вверх девчонок, заодно вдоволь их пощупав. Те визжали, но снова залезать на сцепленные руки парней не отказывались. Прохладная водица быстро остужала наши разгоряченные мысли и тела, так что на берег мы вышли изрядно продрогшие. Сереге тут же засобирался. «Ты куда? Тренировка же». «Понял. Завтра в 8:30 за тобой зайду. И ты это, готовься к понедельнику уже сегодня. Теплоход в 6:00 идет. Список мы составили. Лады». Озадаченный новой проблемой, я вытираюсь и падаю на покрывало, чтобы согреться на полуденном солнце. Состав компании меняется. Подошла Валя с какой-то девушкой, а также молодая компания из числа одноклассников Галки. Кого-то я видел вчера на обеде. С ними здороваюсь с Линцой. Привыкаю к роли старшего. Я в 10 классе. Выше нас никого нет. Расслабуха. Ты, смотрю, не теряешься. Ко мне присоединилась Валентина, лукаво поглядывая на стакан морса и пирог, что только что мне сунула Галя. А чего нам красивым? Да не говори. Валя, ты мимо проходила или что спросить хотела? А вот это обидно. Я отставил кружку в сторону и внимательно посмотрел на девушку. От прямого взгляда она несколько смутилась. Тебе что-то от меня надо и в какие игры ты затеяла, дурак? Коротко и ясно. Живем, то есть жуем дальше. Хм, а я и не знал, что пироги можно с одним зеленым луком печь. А вкуснотища какая. Ни в сказке топором, ни в морду ебл. Да что же это такое? Дедовы присказки одна за другой выскакивают. Между нами явно имеется некая связь. Эх, сейчас бы сесть вдвоем и поговорить. Пусть даже и в таких телах. Советы давать. Так-так, а с этого места поподробней. Интересно, можно во сне послать вопрос деду? Или попросить помощь? Работает такое в настоящей вселенной? Хорош буксовать, надо вечером попробовать. Искоса глянул в сторону Вали, затем заметил испепеляющий взгляд Галчонка. Агрится друг на друга. Я представил, что бы творилось в комментах одного из мессенджеров. И каким поносом они поливали друг друга. Потом стало грустно. В реале из-за меня никаких терок не было. Это же надо попасть на 50 лет назад, чтобы стать объектом внимания телочек. Грусть постепенно сменилась тихой злостью. Нет, дед, я не буду тебя байтить. Я свою дорогу в советской жизни найду. Да и терять мне нечего. Один раз уже умер. Нет там ничего страшного. А чем еще можно испугать человека? Внезапно вижу испуганные глаза Валентины. Это моя зверская ухмылка. Слишком вошел в роль неспровергателя. Но по пути домой мне неожиданно крепко достается от Галчонка. Она шипит, что ей надо было от тебя. Кому? А ты не знаешь? У нас передача «Что? Где? Когда? Чего?» Я про твои шашни с подругой Алькиной. Та еще шлындра. Озадаченно поглядываю на девушку. Ничего себе мексиканские страсти. Санта-Барбара отдыхает. С этим надо что-то делать, и не откладывать на потом, и ни в коем случае с ней не спать, с этой дурой станется залететь специально, а потом уже никуда не денешься. Времена тут патриархальные и папа начальник, суббота в семье Орловых день пастерушек. Папа благоразумно куда-то свалил с друзьями, увидел доктора русского в кои веки крепко выпившим. стоял под нашим окном и клеил проходившую мимо дамочку. Какие вирши при этом пел. «Ма, а Петр Иванович один живет, тебе-то чего? Да так, если так, иди помогай. Купаться с утра до вечера могешь, значит, и к стирке годен». Загадка моего, то есть дедово предназначение проста. В ванной на полу не было слива для грязной воды, потому стиральную машину с водой надо было приподнять и вылить в ванну самому, а это тяжело. Был еще слив через шланг, но он почему-то работал плохо. Эффективнее оказалась грубая физическая сила. Затем я помог крутить ручку валиков, в которых происходил отжим белья. После тащил тазики с выстиранным бельем на улицу и помогал маме его развешивать. Для этого на краю пустыря были поставлены железные устройства, на которые вешались веревки. Я еще подумал, неужели никто не ворует белье, но маму в этот напряженный момент лучше было не спрашивать. Зато после мы сидели вдвоем на кухне, пили чай с пирогами и наслаждались августовским вечером. Хорошо все-таки дома. «Ма, а папа Галина кем работает? Ты как будто не знаешь», — фыркнула мать. «И прекрати, пожалуйста, говорить, ма. Да вдруг что поменялось?» Мама подозрительно глянула на меня, видимо, нечто прикидывая в голове. «Хм, а вдруг она имеет что-то против Галки и ее семейки? А это уже интересно. У меня в семье появится союзник. Да все там же, в лесхозе». «Так-так, он лесник что ли? Не похож. А чем они в своих лесхозах занимаются?» «Ростик, ей-богу, ты как маленький. Все что в лесу, то его. Чтобы выписать на вырубку участок, знаешь сколько кругов ада пройдешь. Даже елку на Новый год выписать, это к нему». Я малость офонарел, прикинув уровень власти данного товарища, а дядька хорошо присел. Мама осторожно интересуется: «Ты это к чему спросил? Ты ведь вчера у Гали был на дне варенья, типа того». В глазах матери тут же началась борьба нескольких мнений. Видимо, нахлынуло понимание того момента, что я уже не маленький мальчик, и у меня очень даже могут быть дети. Но следующие мамины слова оказались для меня и вовсе неожиданными. «Ты бы с их семейкой осторожней, сын. Очень уж они в городе люди влиятельные. Да и дедушка Галин еще в НКВД прославился своей жестокостью». Тут мама встрепенулась и закрыла себе рот рукой. «Ой, только я тебе это не говорила. Охренеть. Вот это тайны мадридского двора. Телевизор я шел смотреть, здорово озадачившись. Пахнуло некой городской тайной. Значит, получается, благообразный дедушка Галки служил в той самой кровавой гобне, и зятя скорее всего пристроил на хлебное местечко именно он. Только чего делает в этой дыре? Опала или иной весомый довод? Какой-нибудь беспринципный карьерист на моем месте только бы руки потер. И девка хороша, и предки ее уважаемые люди. Два в одном. Пристроит, квартиру выбьют, буду, как сыр в масле кататься. Только вот мне это нафиг не нужно. Просирать вторую жизнь в мелкой районной конторе.